Глава третья. К моей неожиданности на моей кровати лежала Василиса, укутавшаяся пледом. Вероятно, девушка пришла ко мне поговорить, но неожиданно для себя заснула. Будить ее не стал, поэтому отправился в одну из комнат для гостей, где спокойно улегся спать. Утром, встав, отправился во внутренний двор, где размялся и провел спарринг с шершнем, отрабатывая сражение с копьем. Пытаясь использовать щит левой рукой, а правой наносить и отбивать удары. К сожалению, для меня данный опыт был мало знаком, и требовалось уделять тренировкам немало времени. Мое копье с артефактным наконечником позволяло его использовать очень эффективно, но для этого нужно на высоком уровне владеть самим копьем. Следом полчаса потратил на медитацию, разгоняя живу по каналам и пробуя управлять каждой из стихий по отдельности, чередуя их с максимальной скоростью. Пока контролировать одновременно две стихии выходило очень плохо и требовало большого времени. Если местные использовали в магии для активации заклинаний ключевые слова и жесты, то я планировал перейти на использование готовых конструктов. Как бывшему артефактору, мне проще нарисовать в своей голове заклинание, материализовать его перед собой, а затем использовать. Местные использовали метод заучивания и привязки к словам и пасам руками для их активации. Поэтому они не могут использовать больше двух заклинаний одновременно. Как правило, одно используется для защиты, второе — для нападения. И то владеть одновременно двумя могут малое количество магов. А я использую прорисовку, подвешивая заклинания в своем сознании. При этом на поддержку мана практически не тратится. Поэтому могу создавать не одно, а очень много заклинаний. Но для этого нужен хорошо прокачанный источник. Источников у меня несколько, и они ускорили свой рост, поэтому могу формировать несколько заклинаний, как бы подвешивая их перед собой, после чего можно активировать одно за другим. Мне бы еще месяц в дикой зоне, и мой уровень как мага сильно возрастет. На свежем мясе магических зверей рост источников происходит очень быстро, а значит, скоро мои силы сильно вырастут. Именно для этого я и медитирую, стараясь контролировать потоки по разным каналам, что требуется для моего способа активации заклинания. Чем больше потоков я смогу контролировать, тем больше заклинаний смогу удерживать. А чем шире станут каналы и, точнее, контроль над маной, тем мощнее будут заклинания и быстрее скорость активации. В процессе медитации мне пришла идея создания магических свитков. Еще в одной из прошлых жизней, когда я переместился в миры разлома, то с памятью уничтоженных странников мне перепала одна интересная возможность. По сути, это был своеобразный артефакт в виде специальной бумаги и магического конструкта, заложенного в него. Помимо того, что бумага должна быть особенной, так еще и чернила должны нести магическую составляющую. Таким образом, сложнейшие заклинания можно создавать, а потом носить с собой для мгновенной активации. Такие заклинания могут храниться сотни лет, не теряя своих свойств. Единственным минусом было то, что повторно использовать их невозможно. При активации нанесенный конструкт выгорал, а свиток разрушался, превращаясь в пепел. Бумагу на основе магических растений на рынке я встречал, с ее помощью местные могли писать письма, которые невозможно прочесть постороннему. В качестве основы обычно использовалась крапива, росшая в дикой зоне, а в краску можно добавить толченые жемчужины. Это должно дать возможность создавать магические свитки, и нужно обязательно попробовать эту возможность. К примеру, можно создать массовое атакующее заклинание, для активации которого потребуется не больше секунды. Осталось только проверить, как рунные знаки будут ложиться на бумагу. Конечно, сами свитки в этом мире создавали с помощью иероглифов, но значение они несли практически как рунная вязь. Идея создания нового оружия меня захватила полностью, поэтому, быстро позавтракав и ловя на себя взгляды обеих девушек, я отправился на местный рынок. То, что Василиса будет с подозрением смотреть на меня, догадывался, а вот то, что с таким же подозрением будет смотреть и Вика, я не знал, что и делать. При этом обе девушки не разговаривали между собой, что было очень необычно. Поэтому завтрак прошел в тишине, Девушки молчали, а я размышлял над вариантами использования свитков. На рынке я купил несколько вариантов бумаги, содержащей в себе магическую составляющую, затем приобрел разные виды чернил и клея для своих экспериментов. По дороге обратно заехал в ателье, где приобрел себе новый костюм для выхода в высший свет. Вернувшись домой, никого из своих вассалов не застал, поэтому, пока было время, направился в мастерскую, где принялся готовить первые опытные образцы магических свитков. Для начала решил потренироваться на чем-то безопасном, а именно на обычной стихии. Выбрав накопитель в виде магического кристалла и полой кости одного из зверей, куда его и вставил. Закрепил магическим клеем и небольшой руной активации. На это много времени не потребовалось, а следом взял бумагу с магически насыщенным фоном, зеленоватого оттенка, которую закрепил на кости и свернул, подравнивая габариты, чтобы они полностью наматывались на кость. Следом на основе клея и растолченной горошины нанес несколько рунных знаков. Выжигать, как при создании артефакта, не требовалось, только немного подпитывать кисть маной при нанесении. Уже через час у меня был готов свиток, и осталось только закрепить нарисованный конструкт специальной печатью. Магически насыщенного сургуча не было, но зато удалось купить воск магически измененных пчел и немного смолы из сосны, росшей в дикой зоне. Смешав их в расплавленном состоянии, закрепил намотанный лист на кость, после чего быстро приложил сделанную печатку с рунной активацией, напитывая маной саму печать. За час удалось создать полноценный свиток, который выглядел не очень красиво, но мне сейчас требовалось просто проверить работу магии. К сожалению, отсутствие магических очков всевидения затрудняло нанесение рунических знаков и сборку всей конструкции. Но скоро у меня должно хватить сил, чтобы создать полноценные артефактные очки. Выйдя во двор, осмотрелся и, поняв, что никто меня не видит, сломал печать, пристально ожидая, что сейчас произойдет, и даже замедлил время, чтобы ничего не пропустить. Долгие 3 секунды вокруг была тишина. А затем на меня упала первая капля дождя. Следом еще одна, а затем и еще. Уже через минуту вокруг меня сплошным потоком лил дождь. Что удивительно, дождь шел в радиусе примерно 50 метров. Лило сплошным потоком, как из ведра. И весь задний двор мгновенно покрылся тонким слоем воды. Сам дождь шел 5 минут и закончился так же резко, как и начался. Стоя во дворе, полностью промокшим, я улыбался, искренне радуясь, что моя задумка сработала. В то время как на полноценный артефакт уходило много часов кропотливой работы, здесь удалось создать магический свиток практически на коленке, сильно не напрягаясь. Пока у меня еще оставалось время, решил подготовить еще несколько похожих свитков. Кто-то может сказать, что созданный свиток бесполезен, но он глубоко ошибется. Он будет необходим, если потребуется что-то срочно потушить, спрятаться от преследователей, воспользовавшись таким прикрытием. Да, и просто использовать при стычке с магом огня. До вечера, когда назначена встреча у Орловых-Суворовых, успел сделать еще несколько свитков и решить взять их с собой. Было у меня стойкое убеждение, что без происшествий сегодняшний вечер не закончится. В назначенное время к моему дому подъехал роскошный автомобиль белого цвета, взятый в аренду Натальей. Сигнал гудка отвлек меня от изготовления нового магического свитка. Поняв, что опаздываю, собрал готовые свитки и отправился в свою комнату переодеваться, так как работал в новой одежде. Еще с утра я пригласил обеих девушек и с удивлением увидел, что они уже ждали меня на выходе, одетые в красивые платья, которых раньше у них не видел. Василиса выбрала платье-сарафан, отделанное жемчугом, который также был вплетен и в ее распущенные длинные волосы, которые в беспорядке лежали на ее плечах. А еще от девушки умопомрачительно пахло луговыми цветами, сеном и чем-то медово-сладким. Вика оделась в облегающее длинное платье голубого цвета с большим вырезом по бокам и на спине. На грани приличия. Да еще надела туфли с длинными каблуками. От девушки тоже пахло сладким мускатом с оттенками ментола. Они стояли рядом друг с другом и ждали моей реакции. Кому из них первый, я сделаю комплимент. «Вы обе невероятно красивы, но сейчас ваша красота просто ослепляет. Боюсь даже брать вас с собой, так как вы сведете с ума всех мужчин на этом приеме». На несколько секунд две девушки замерли, ожидая чего-то от меня. А потом, переглянувшись, одновременно шагнули ко мне и взяли под руки с обеих сторон. «Господин граф, а кто из нас самая красивая?» Чуть ли не мурлыкая, спросила Василиса. «Когда смотришь на солнце, не разглядеть, оно там одно или два, так и в вашей красоте не могу разглядеть существенных отличий. Каждая из вас красива по-своему, это не передать словами», — отвечаю я. «Тогда не будем ждать и поедем блистать на прием, а то мы уже опаздываем», — сказала Вика. Дверь в машину уже открыли, и мы уселись внутрь. Я, конечно, оказался посередине. А ко мне с двух сторон прижались две красавицы, пахнущие умопомрачительно, что аж голова начинала кружиться. Здесь явно какая-то магия, но мне было приятно, и противиться ей не хотелось. Поэтому всю дорогу до поместья Орловых я ехал с глупой улыбкой на лице, а девушки почему-то молчали. Так, в полной тишине, доехали до поместья и, заехав внутрь на машине, остановились у главного входа, где на ступеньках нас уже встречали оба Орлова — Сергей и Мария. Когда мы втроем вышли, то смог внимательно разглядеть наряд девушки. Мария была одета в белоснежно-белое платье с кружевной вышивкой цветов по всему периметру, что выглядело очень красиво и явно дорого. «Графиня, рад видеть вас! Вы невероятно красивы и поистине восхитительны!» — сделал я комплимент. «Рада, что вы нашли возможность приехать к нам на новоселье», — произнесла Орлова, внимательно осматривая девушек и едва заметно хмуря брови. Ей явно не понравился внешний вид сопровождающих меня девушек, и мне даже показалось, что она ревновала меня к ним. «Дмитрий, дамы, прошу следовать за мной, я познакомлю вас с нашими гостями, хотя многих вы и так знаете», — сказал Сергей и указал нам внутрь трехэтажного особняка. Надо сказать, что особняк был в несколько раз больше, чем тот дом, в котором мы сейчас жили. Еще он имел архитектурные изыски в виде колонн и красивой лепнины, да и покрашен он был совсем недавно. Пройдя внутрь через фойе, мы оказались в очень большом зале, где было не так и много народу, да и практически всех я знал. Большая часть из присутствующих была связана недавними контрактами со мной, поэтому в основном просто здоровался и представлял своих спутниц, на которых тут же положили глаз практически все присутствующие мужчины. Несмотря на то, что все были с дамами и многие с женами, мужчины не могли оторвать взгляд от моих спутниц, за что многие получали толчки локтями от сопровождающих их женщин. Мои вассалы были довольны произведенным эффектом, и если с утра они не общались, то сейчас спокойно перекидывались словами. Перезнакомившись и поприветствовав всех, нас попросили подойти в угол зала, где что-то было накрыто большим белоснежным куском ткани. «Господа, прошу вас всех посмотреть на макет города, который в ближайшие дни начнет строиться на границе второй зоны», — произнес присутствующий здесь архитектор, и по его команде слуги сдернули белую ткань, предоставив нашему вниманию полноценный макет города на 2000 жителей. В него уже были внесены поправки, которые я просил. Макет был очень детализированным, с мельчайшими деталями, включая траву, деревья, людей и животных. «Потрясающе красиво! Это будет наш город?» — спросила удивленная Василиса. «Да», — ответил я, наблюдая за реакцией других присутствующих, большая часть которых была не менее впечатлена. «А он во много раз больше, чем мы думали изначально», — сказал Артамонов, помощник коменданта города. Сюда добавили постройки, которые заказала империя для размещения строителей, чиновников и солдат для строительства пограничной стены. Сейчас уже об этом можно говорить в открытую. Империя будет строить стену на границе первой и второй зоны, — произнес Дмитрий Васильевич. «Да, но и домов с дворами здесь стало намного больше, чем в первоначальном плане», — произнес Сергей, который явно не видел макета. «Я решил расширить немного город, так как у меня появилась возможность это сделать. Вас не стал беспокоить, так как поучаствовать в расширении города вы можете всегда, когда у вас появится желание», — ответил я. «Нам нужно вложить еще средств. Негоже нам отставать от всех», — произнесла Мария, рассматривая макет. «Да это уже не поселение, а полноценный город. Конечно, до Байкальска ему еще далеко, но уверен, что очень скоро он достигнет его размеров», — произнес чиновник из имперской канцелярии, присутствовавший на приеме. «Если Орловы вложатся, тогда и я добавлю средств, чтобы сохранить свою долю. Сейчас, после указа на строительство стены, я уже не сомневаюсь, что у нас все получится. Если в самом начале риски были довольно высоки, то теперь они стали минимальными. Похоже, нам придется доработать макет, расширив его», — сказал Стасов. «А что это за выдвигающиеся помосты в дикую зону на востоке?» — спросила одна из присутствующих женщин, сопровождающая полковника пограничных войск, имя которой я не запомнил. «Это приспособление для добычи кристаллов и диких зверей из второй зоны, с высоких настилов в безопасной зоне», — ответил я. «Очень необычное решение, нигде такого не видел. Нужно будет узнать, получится ли ваша задумка или нет», — произнес полковник, наклонившись над макетом. «Господа, дамы, мне кажется, это хороший повод выпить. Давайте отпразднуем это начинание», — громко объявила Мария и, сделав знак слугам, чтобы они раздали всем по бокалу игристого вина. Отпраздновав это событие, мы еще час стояли рядом с макетом и обсуждали различные детали. А шесть руководителей строительных фирм, которых мы наняли, внимательно записывали некоторые правки, которые необходимо было внести в проект. Единственное, что не обсуждали здесь, это застройку недавно купленных участков в пограничной зоне, которые должны получить подтверждение в понедельник с утра, пока в столице еще не рабочий день. Пока большая часть присутствовавших мужчин занималась обсуждением макета и новых планов застройки, дамы осматривали дом, купленный Орловыми. Нашу беседу прервала колонна дорогих машин, остановившихся перед въездом в поместье. «Госпожа, там приехала принцесса Александра Федоровна с сопровождающими. Они хотят принять участие в мероприятии, но у них нет пригласительных. Что прикажете делать?» Очень волнуясь, произнес слуга. «Не стоит заставлять ждать ее высочество и ее спутников», — произнесла Мария, а потом обратилась к гостям. «Уважаемые гости, нас почтила своим вниманием ее высочество, принцесса Александра Федоровна», — громко объявил Сергей Орлов. Почти все гости засуетились, явно не готовые к такому событию. Не прошло и 5 минут, как в зал вошли Александра и большая свита из сопровождающих, среди которых я узнал Потемкиных, а точнее Софью Павловну. «Рада приветствовать вас, господа», — громко произнесла принцесса, войдя в зал и внимательно осмотрев его, словно стараясь запомнить всех, кто здесь присутствовал. Василиса и Вика встали рядом со мной, взяв меня под руки, явно нервничая от такой неожиданной встречи. Ни одна из них еще не видела так близко царственную особу, да и среди обычных аристократов они чувствовали себя стесненными. Статус у них хоть и дворянский, но безземельный, что не сильно отличается от тех же купцов. Принцесса остановила свой взгляд на мне и, немного подняв подбородок, направилась в мою сторону. Одета она была в пышное платье розового оттенка с множеством украшений, подчеркивающие ее статную фигуру и осанку. «Василиса, сможешь заставить свиту принцессы испытать желание посетить дамскую и мужскую комнату по малой нужде?» — спросил я, наклонившись к девушке. «Только их?» — тихо спросила она. «Да, принцессу и гостей Орловых ни в коем случае не должно затронуть». «Смогу? Сразу или медленно? Чтобы пострадали?» — спросила целительница, хитро улыбнувшись. «Медленно». Наблюдая за гостями и принцессой, ответил я. Девушка просто кивнула, не став говорить, так как принцесса уже подходила к нам. «Дмитрий Потапович, не представите мне своих спутниц?» «Прошу знакомиться, мои вассалы, целительница Василиса и Виктория Викторовна Ронина», — ответил я. «Александра Федоровна», —